твердое, словно скала, синеватый лед, под влиянием собственной тяжести становится пластичным, начинает жить какой-то странной, скрытой жизнью. Он не застывает на месте, а стекает по склонам гор, ползет по складкам местности, заволакивает перевалы, безжалостно сметает все, что преграждает ему путь. Так, очевидно, сотни тысяч, миллионы лет назад образовались материковые льды Гренландии. Плотной массой они заполнили всю внутреннюю часть острова, а впоследствии начали неудержимо сползать вниз, к его берегам. Подходя к одиноким вершинам, ледники заливали белой стекловидной массой только их подошвы. Так возникли пресловутые гренландские нунатаки. Примечание переводчика. Нунатаки – эскимосское название отдельных скал, выступающих над поверхностью ледниковых щитов и покровов Арктики и Антарктики там, где мощность льда относительно невелика. Захватывая все новые и новые территории, материковые льды упирались порой в прибрежные горные цепи, неодолимую, казалось бы, преграду. Однако время работало на них. Толщина белого щита непрерывно возрастала, и он перекатывался в конце концов через перевалы и белыми языками стекал в океан. Одни ледники, продолговатые и плоские, напоминают внезапно застывшие, окаменевшие горные ручьи или водопады. Другие, как, например, знаменитый ледник над заливом Мелвилл, нависли белыми карнизами над морем на протяжении почти 400 километров. Есть и такие ледники, которые остановились когда-то в своем движении на прибрежных скалах, но теснимы неустанно напирающими миллионами тонн внутри материковых льдов, в конце концов сползли далеко в воду. Это шельфовые ледники. Летом от них откалываются громадные глыбы льда, которые превращаются потом в плавучие острова. Во время полярного дня, когда снег, отражая лучи летнего солнца, сверкает миллионами искорок, на чистую девственную поверхность падают с безоблачного неба микроскопические частички пыли, проделавшие длинный, нелегкий и самый невероятный путь. Когда где-то в далекой Сахаре свирепствует буря, смерч вздымает с земли тучи песка и уносит вверх, иногда даже в стратосферу, а потом воздушные потоки рассеивают их по морям и континентам. Часть этой мельчайшей пыли оседает и в Гренландии. Подобные же странствия нередко совершает и вулканический пепел. На белом материковом льду оседают и твердые частички, содержащиеся в дыме, выбрасываемом в воздух крупными промышленными предприятиями Европы, Америки, Азии, и пыль, приходящая на Землю из космического пространства. Примечание редактора. В состав этой пыли криоконита, осаждающийся на ледниках, в основном входит распыленное вещество метеоритов, разрушающихся в атмосфере Земли. В полярную ночь мириады крошечных холодных снежинок покрывают все эти частички, занесены сюда издалека, с других континентов или из космоса. Их цементируют мороз и штормовые ветры, поглощает снег. Идет время, проходят годы, столетия. После короткого полярного лета пустынная Гренландия вновь погружается во мрак. Наступает зима, а с ней новые сильные морозы, новые снегопады. Появляются и новые слои пыли. И так, словно в большой книге, переворачивается страница за страницей. Книга эта необычна. Из ее белых, незаполненных как будто страниц, глециологи узнают, о чем рассказывает лед, безмолвный очевидец истории климата нашей планеты. Под поверхностью ледника они находят радиоактивную пыль. Неопровержимое доказательство испытаний атомных и водородных бомб – результат деятельности человека за несколько последних десятилетий. Ниже, на глубине более 50 метров, до сих пор отчетливо видны следы пепла. Последствия мощного извержения вулкана Кракатау на Суматре – в 1883 году, во время которого погибло более 36 тысяч человек. Еще недавно физики и химики ломали себе голову, как научиться безошибочно отличать вулканическую пыль нашей планеты от метеоритной пыли. Сегодня, когда космические корабли уже доставили на Землю пробы лунного грунта, этот вопрос разрешен. Тщательно и в строгой последовательности, исследуя слои принесенных из космических глубин частиц, глециологи могут также с большой точностью определить годы, в которые возрастало количество метеоритов, падавших на Землю из космоса. Современные физико-химические методы позволяют теперь устанавливать не только возраст отдельных слоев льда, но также и состав воздуха в период образования этого льда. Экспонаты, которые мы храним в музеях, дают нам верное представление о жизни наших далеких предков, даже тех первобытных примитивных племен, которые еще не имели письма. Мы знаем, как они одевались, чем питались, но хотим знать о них больше. Ни в одном музее мира в коллекциях нет, например, образцов состава воздуха, которым они дышали. Дышали ли открыватели неизвестных земель Колумб или Эрик Рыжий таким же воздухом, что и мы сегодня? На всей нашей планете только Антарктида и Гренландия, эти два гигантских природных холодильника, находящиеся на двух противоположных концах Земли и хранящие тайны климата и его истории, могут дать ответ на подобные вопросы, пишет один из видных английских глециологов. Сложный анализ льда, такой, который пролил бы свет на историю нашей Земли, можно провести лишь в первоклассных, отлично оборудованных лабораториях. Но ни на материковых льдах Гренландии, ни на высоком полярном плато шестого континента таких лабораторий пока нет. Однако нельзя отказываться от познания природы, пока существует хотя бы один шанс из тысячи разгадать ее тайны –